Поднимающееся солнце сушило землю. Тент и палатку убирать мы не спешили. Пусть тоже подсохнут. Шарик остался сидеть в телеге, а вот лайки бежали рядом, изучая окрестности. Лишь белке чуть позже надоело, и она запрыгнула обратно. Вскоре нам попалась деревня, полная беженцев. В нее и заехали. Везде дымили трубы. Судя по запаху, пекли хлеб. Так что нам удалось купить горячий каравай, и мы все перекусили бутербродами. Собак покормили и двинули дальше, держа направление на Псковско-Московскую трассу. До нее 50 км осталось, а там уже пойдем на Москву, не сворачивая. Малышня с интересом поглядывала на беженцев. Тут сходу можно определить, где городские, а где деревенские. Деревенские все в темной немаркой одежде, большинство в головных платках, что маленькие девочки, что женщины. А вот городские в сарафанах, зачастую с непокрытой головой, с сумочками или чемоданами. У деревенских только мешки со скарбом, у зажиточных еще и телеги. Мы, похоже, к последним относились, даже с двумя транспортными средствами. Судя по взглядам немногочисленных мужиков, не по чину имеем, надо бы отобрать. Правда, наши псины ясно демонстрировали, что можно огрести. Проехав от деревни 7 км, мы встали на обед. Тент и палатка уже подсохли, поэтому мы их свернули и убрали тюками. Пока готовился обед, дед из ивовых веток и тряпья соорудил люльку для младенца, главное, чтобы тот пылью не дышал. А ее скоро много будет, дороги на глазах сохли, лужи испарялись, морило, становилось очень жарко. Остановились мы у живописного и широкого озера, нашли песчаный пляжик, так что малышня побежала плескаться у берега. Марина отплыла подальше, а я аж на середину заплыл, ныряя и хохоча. Люблю воду, а в такую жару особенно. Когда стали созывать на обед, я нехотя поплыл к берегу. Есть мне хотелось не меньше, чем купаться. Когда обедали, я задумчиво осмотрелся и сказал: «Останемся тут до завтра. Себя в порядок приведем, телеги, но и постирушки устроим». У малышни мое решение вызвало только восторг. Они из озера и не вылазили бы. Да и я хотел порыбачить. «А немцы?» – спросила мама. «Один день ничего не решит. Уйдем», – успокоил я ее. «Кстати, деда, давай пулемет достанем, осмотрим. Я, когда ощупывал чехол, что-то странное нащупал. Как-то он слабо похож на МГ-34. Ствол слишком толстый. Не похож на тот, что мы в коляске мотоцикла осматривали». «Поглядим», – охотно согласился дед. Поев, мы в окружении любопытной малышни достали тяжеленный тюк. Как только под дождем, да еще скользким от влаги, его закинули. Спустили на траву и расстегнули. «О, Максим», – удивился я. «Это МГ-08. У нас такой был, когда я в Германскую воевал», – сказал дед, ласково протирая ствол пулемета. «На батарее трофейный был. Хороший аппарат. Однажды, когда к нам немцы с тыла подбирались, здорово он их прочесал. Отбились тогда. Потом бомбой с аэроплана его накрыло. Так и бросили. А колесный станок где? Да ленты нужны. Ты и брал?» «Да. Только там тренога была для него, станка не было, лент 5 вроде, все снаряженные». «Аккуратные немцы», – пробормотал дед. «Что, у них нормальных пулеметов нет? Эту древность ставят на бронетранспортеры?» – спросил я, зарывшись в трофеи на телеге. «Нужно треногу найти и сумки с лентами». Вытащив все, что так или иначе относилось к пулемету, помог деду установить его на треногу и снарядить. «Щитка нет», – посетовал дед, примериваясь. «Ха, не помню, чтобы у нашего была пистолетная рукоятка и приклад. Модифицированный, наверное. Ручник сделали, только крепление не для сошек, а для станины», — ответил я, с интересом наблюдая за действиями деда. «Ты из какого стрелял?» «Нет, такой пулемет наш поручик в карты выиграл у какого-то пехотного офицера, прапорщика вроде. Сам всегда из него стрелял. Он очень хорошим пулеметчиком был. А вот обслуживать не любил. Чисткой солдат заставлял заниматься. Мне вот тоже пару раз приходилось. Сколько лет прошло, а все помню. «Щитка точно нет?» «Нет, и в бронетранспортере не было, я бы заметил». Дед начал учить меня обращаться с пулеметом. Для меня действительно незнакомая конструкция. Называл его все «добрый пулемет». Несколько раз перезарядив МГ, я разрядил его, отсоединил от станины, и мы все сложили. Потом я достал противотанковое ружье. Дед несколько раз примеривался, положив ствол на борт телеги, и покачал головой. «Нет, тяжеловат». «Это да», — согласился я, тоже примерившись к прикладу. «Массы тела не хватает. Отдачи может с ног сбить». «Сашка, смотри, опять летят!» — крикнула крутившаяся рядом Ольга, показав на темные точки в стороне. «Мы и так все время слышали гул самолетов. Немцы постоянно висели в небе. Слышались бомбовые разрывы, иногда трескотня пулеметов, если кого-то штурмовали на дороге. Последние обычно с истребителей. Бомбардировщиков, кстати, много видели, а вот штурмовиков два или три раза. Достав бинокль, второй, трофей из бронетранспортера, точно такой же, каким дед вооружился, я стал рассматривать немцев. Двухмоторные бомбардировщики на километровой высоте идут. Даже, кажется, ниже. 11, вслух сказал я, прикинув скорость и высоту немецких самолетов. Прикинув разные возможности, я крикнул Ольге. «Быстро неси мне подушку мамы!» Та метнулась к повозке и вернулась с подушкой. Подтянув подсумок с патронами, я достал 5 штук и протянул деду. «Будешь подавать!» Приладив подушку к прикладу, я прицелился, но, вспомнив кое-что, гаркнул. «Всем внимание! Сейчас выстрелю! Будет громко! Кире уши закройте!» «Держу!» – услышал я голос матери. Она, видимо, поняла, что случилось что-то серьезное. В лагере я просто так стрелять не стал бы. Ошибается. Первый выстрел именно прицельный. Нужно мне знать, что ожидать от ружья. Выбрав приметное дерево на другой стороне озера, метров за 300, прицелился в ствол и выстрелил. Громыхнуло прилично, и не менее приличной отдачи получил в плечо. Но ничего, подушка спасла. Терпимо. Помассировав плечо, снова наладил ружье на телеге. Потом взял бинокль, присмотрелся. «Кучность неплохая». «В немцев пальнуть хочешь?» – уточнил дед, подавая патрон. «Смотри, скоро мимо пролетят». Бомбардировщики летели чуть в стороне от нас, но, несмотря на запредельную дальность для моих возможностей, я в себе был уверен – в самолет точно попаду. Тем более строй начал заметно снижаться – видимо, подлетали к цели. «Выстрел!» – крикнул я. Спустя 2 секунды прозвучал выстрел. В этот раз плечо совсем онемело. Дед сразу подал патрон. Я снова прицелился и, крикнув о выстреле, произвел 3-й, потом 4-й. «Падает!» – тихо пробормотал дед. «Еще один!» «А чего это они не горят?» «Я в пилотов стрелял». Прислонив ружье к борту телеги, ответил я, баюкая потерявшую чувствительность руку. «Видишь, как полого пикируют?» «Хотя нет, вон один завалился на борт».